Третья форма, срису, представляла из себя стратегию глухой обороны, когда владеющий этим стилем воин, как хищник, выжидает момента для точного и самого неудобного для противника удара. Наставник клана, по воле везения, был мастером этого стиля, и был очень рад услышать просьбу молодой ученицы о дополнительных занятиях. Так на первых этапах предпочтительными формами стали Шичо и Срису, и мастер Лур помогал Джейн учиться комбинировать их приемы. Время подошло к четвертой форме, Атару. Несомненно, эта форма занимала одну из первых позиций в выборе большего количества джедаев. Она требовала гибкости, большого запаса сил и ловкости в движениях, а также большого пространства для поединка. Однако именно это и делало из нее самую непригодную из всех стилей боя. Тем не менее, самая популярная техника в Ордене. Список занятости постоянно пополнялся новыми предметами. Так, к примеру, помимо всяких гуманитарных и точных наук, появились пилотирование, инженерия, владение бластерами и лингвистика. Детям давали на выбор распространенные языки, которые используют другие расы, наравне с общегалактическим, их количество должно было быть не менее трех. Джейн пошла дальше всех. В прошлой жизни, во время подготовки по программе N-инструктора обучали языкам всех рас, даже тех, кто не входил в пространство цитадели. Теперь же молодому мозгу придется выкинуть их за ненадобностью, заменить на другие, чей список был намного обширнее. В этом она была успешнее остальных, как и в некоторых других направлениях. Вот только пилотирование оставалось на среднем уровне. Нет, она спокойно управляла челноками и шаттлами в родном мире, да и тут ничего сложного, просто сама технология очень сильно отличалась. Штурвал, рычаги, кнопки, и самое главное, SSD-двигатели. Сам способ путешествия между системами был другим, хотя бы потому, что масса корабля не уменьшалась, из-за чего неопытные пилоты рисковали ошибиться в расчетах прыжка. Скорее всего, двигатели разгоняли судно до конкретной скорости и избавляли ее по мере продвижения в гиперкоридоре. Как работает выход, другая тема. И пусть она уже летала в космосе один раз и в симуляторе видела эту технологию, но настоящий момент прыжка глупо пропустила, отлучившись по зову природы еще до прибытия на Корусант. С бластерами было куда веселее. Два теоретических урока и один поход на полигон. Все. Ничего больше. Абрен ожидала, что им дадут базовые знания всех существующих видов оружия, а не один раз пострелять из пистолета. Вроде как, хранители мира, миротворцы, но у Ордена было свое мнение. На прошлой неделе мастер Лур сообщил, что они отправятся на Дантуин для прохождения испытания и впоследствии создания своего собственного светового меча. Клан радовался так, будто им предлагают 10 миллионов кредитов на собственные нужды, мол, тратьте, на что хотите. Хотя это нереально, ведь кодекс запрещает им иметь личное имущество, но как сравнение, подходило лучше всего. Детвора не переставала радоваться такому шансу, многие представляли, какого цвета будет их клинок, показывали свои наброски рукояти и уже пытались собрать макет из имеющихся деталей. И так как испытание будет проходить в одной из пещер, некоторые начали спорить, кто же первый вернется из темной, жуткой и страшной дыры под землей. Ставка была высока, целый десяток пирожных с глазурью и подобием изюма. Джейн не так сильно разделяла общего настроения, считала, что рано или поздно это бы случилось, но все же была рада, хотя бы потому, что теперь она сможет практиковаться с настоящим оружием, а не каким-то макетом с пониженной мощностью. Да и Орден не жадничал технологиями сборки. Этот день приближался. Где-то в космосе. Она полулежала на верхнем лежаке двухъярусной койки, подложив под спину подушку, и попивала свежий каф. Кто бы мог подумать, что здесь найдется что-то похожее на земной кофе с таким же приятным вкусом и ароматом. В левой руке удобно расположился датапад, аналог планшета. На экране медленно бежал текст на одну очень интересную статью из Галанета. В ней рассказывалась природа появления каких-то космических существ гигантских размеров, несколько теорий были подкреплены очень весомыми фактами на основе долгих исследований и экспериментов. Некоторые из таких выходили за рамки дозволенного, из-за чего большая часть имен отсутствовала. В это время Алекс расселся посреди каюты и собирал из мелких деталей какое-то устройство, предназначение которого нормальными словами не объяснишь. Что уж говорить, он и сам толком не понимал, что пытается сделать. «А ты знал, что небесные скаты способны выжить в вакууме. Поинтересовалась Джейн, не отрываясь от экрана. Кто? Не понял ее мальчик, на миг оторвавшись от своего увлечения, но тут же вернувшись обратно. Ну, небесные скаты, не брои, здоровые такие. Алекс в недоумении повернулся. Девочка вздохнула, ткнула пару раз по экрану, чтобы вывести изображение, и бросила ему датапад. Бросок был отличным, устройство будто хотело, чтобы его поймали. А-а-а, эти, ну, знал, да. Датапад медленно перелетел из рук в руки. Но не понимаю, зачем мне это? А тебе разве не интересно? Такая махина выбралась из пустыни и спокойно летит по холодному космосу. Вот, послушай, данный вид неброи предпочитает находиться в туманностях, которые полны большим обилием газов. Только представь, они дышат в вакууме. И, после недолгой паузы, добавила, хотела бы я на такого поохотиться. Не думаю. Сомневаешься во мне? Усмехнулась она и сделала маленький глоток горячего напитка. Это не тот случай, когда на каждого есть свой калибр, знаешь ли. Если скат может жить в не очень-то и приятных космических условиях, то, я думаю, ему будет плевать на твои попытки. Я бы даже сказал, что ему ничего не будет. С чего ты это решил? У него должен быть очень толстый кожный покров. В галактике полно существ, которых и обычный бластер с трудом берет. Разве плазма не прожигает поверхность, смотря сколько ее и какой температуры? В отличие от кинетического оружия, проникающая сила намного меньше. Ну, то есть шмальнуть из масс ускорителя большой болванкой будет эффективнее, чем пытаться его поджарить. Джейн задумчиво посмотрела в потолок. В голове не укладывалось, как эта раскаленная плазма не сможет повредить органику. Пусть и таких размеров. Если в прошлой жизни оружие действовало на эффекте массы, когда маленький кусочек металла разгонялся до невероятной скорости и при попадании сохранял ее, то здесь сгустки энергии просто прожигали ткань, а чем выше температура, тем бесполезней может оказаться броня. Стоп, что он сказал? Разве есть масс-ускорители? Переспросила Джейн и поудобнее расположилась на койке. Ну, да, как-то неуверенно ответил он. Баллистическое оружие еще осталось, только его используют в основном на кораблях. Я не углублялся, как это работает, просто знаю, что снаряд разгоняется до больших скоростей. А почему не используют? Это должно быть дешевле и эффективнее. Пятый урок инженерии. Мы учились собирать дроидов. Джейн не поняла, к чему это он вспомнил прошлое занятие. Но урок был занимательным. Половину дня не снимать сварочный шлем, соединять мелкие проводочки, ставить прошивку и постоянно работать паяльником. Ее машина, к большому сожалению, заработала не сразу, где-то с пятой попытки. Операционная система не запускалась, глючила и тормозила до тех пор, пока она не додумалась перебить ее и поставить новую. Мальчик догадался, что она не поняла, и поспешил объяснить. Дело в корпусе. Обычные дроиды не выдержат попаданий, а вот боевых ты только поцарапаешь. Они сделаны из очень крепкого сплава металла, это все равно, что бить молотком по наковальне. А вот раскалить корпус до температуры плавления быстрее и намного проще. Там уже и внутренние схемы полетят, система накроется и дальше по списку. Понятно. Девочка кивнула. Ладно, допустим. А если это будет дредноут? Главные орудия будут намного больше и, следовательно, урон выше. Она допила кофе, с помощью силы аккуратно опустила чашку на соседний ящик. Во-первых, откуда у тебя будет дредноут? Во-вторых, они обитают в туманности, один выстрел, и главная батарея разорвется. В-третьих, зачем? Испытать себя, ну, так сказать, сразить Левиафана, трофей на стену и все такое. Зачем? Еще раз спросил Алекс. Джедаи не убивают невиновных, особенно животных. Более того, безобидных. Да-да-да, а еще они хранители мира и просто душки. Она вздохнула. Какой же ты порой зануда. Чего это? В этом мире столько всего интересного, а ведь мы изучили только половину галактики. Она развела руки в стороны, намекая на масштабы. В этом мире, да. Придрался к первой части Алекс, на что Абрен закатила глаза. А есть какой-то другой. Мальчик пожал плечами. История, технологии, разные культуры, разумные. В храме, да что там, на Корусанте и малой доли всего этого нет. Наши походы в музей не в счет. Мы постоянно узнаем что-то новое, а тебе как будто не интересно. Вообще-то в архиве есть, для меня это как второй дом. Ну и да, мне не очень интересно знать, как небраи живут в космосе и как их можно убить. Он усердно крутил отверткой внутри устройства, но какая-то деталь продолжала сопротивляться. Потому что для меня, это бесполезное. Ай. Чернявый резко отдернул руку назад и засунул указательный палец в рот. Джейн вопросительно подняла брови. Кобыл забил, по ком ублила. Дверь каюты зашипела. В проеме показался радианин из их клана, Зулу, с довольно веселым лицом. «Через 10 минут будем на Дантуине, так что готовьтесь, неудачники», усмехнулся напоследок Юнлинг и скрылся в коридоре. Дверь автоматически закрылась. Абрен покачала головой на такое остроумное оскорбление, провела пальцем по экрану, свернув окно Галанета, и открыла свои заметки. «Пополним список», пробормотала она, набирая имя очередного мелкого проказника, который засел у нее в печенке. «Будешь четвертым. Нет, пятым. Кстати, откуда ты все это знаешь?» «А архивы», делая ударение на каждую гласную, протянул Алекс. «И Галанит». Шепард почти не интересовалась жизнью своего протеже. Ей было все равно, чем занимается девочка и на что она тратит свое время. Тренировки, теории, практики – это полезно, бесспорно, но Джейн мало что могло заинтересовать. Только половина могла привлечь ее внимание и назваться достойной, чтобы запомниться на долгие годы. В остальном тот мир не был так интересен, хотя бы потому, что они вдвоем его толком и не видели. Каждый день, один и тот же храм, одни и те же разумные, одна и та же планета. Главная ошибка Абрен в том, что она не хотела слушать и учиться, не запоминала информацию, которая могла когда-нибудь пригодиться. Блуждая по закоулкам своего разума, Шепард слушала все, что говорил наставник клана, другие джедаи, и даже тот мальчишка, Алекс. К ее сожалению, приходится сохранять постоянную связь с реальным миром, если хочешь что-то узнать, ведь второе сознание не горело желанием это делать. Командир смоделировала несколько мест из своих воспоминаний, где могла проводить время. Прямо сейчас закончился пятый по счету раунд на Армакс-арене против церберовцев и женщина готовилась к следующей схватке. Мотыга выплюнула из радиатора раскаленную термоклипсу, чтобы на ее место встало новое. Ну, хоть какое-то развлечение, пробормотала себе под нос Джейн, спокойно встала возле перил в ожидании новых ботов. Что-то коснулось ее сознания. Шепард показалось, что она кого-то услышала и остановила игру, посматривая по сторонам. Ничего, лишь странный зов, который пробивался через невидимое препятствие. Совсем психикой тронулась. Свежий, полный ароматов, воздух. Зеленые равнины сверкали под лучами солнца. Вода в реках отражала солнечные лучи прямо в глаза, заставляя их невольно щуриться. Тихое с виду место дивных красот, диких красот. Джейн планета понравилась сразу же, как они спустились по трапу. Непривычные организму холодные просторы родной планеты. Все же здесь было еще теплее, чем на Корусанте, но от этого хуже не становилось. Только из-за большого обилия кислорода, который местная флора производила, похоже, в космических масштабах. С непривычки слегка кружилась голова, в глазах мутнело, а желудок грозился вытолкнуть недавний завтрак. Хотя бы адаптация прошла относительно быстро и в легкой форме. На время пребывания, еще на корабле, медицинский дроид сделал им прививки от распространенных бактерий и вирусов, которые они могут подцепить на поверхности. Вот вроде меры предосторожности выполнены по всем правилам, никаких проблем возникнуть не должно, но через пару минут Алекс стал непрерывно чихать, нос покраснел, а лицо отекло. Пришлось на время задержаться, пока тот же дроид не осмотрел его и не вынес довольно смешную причину. Аллергия на пыльцу. Пока они шли к намеченному святилищу под землей, мастер рассказывал историю этого места, про других великих джедаев, которые проходили здесь свое первое испытание. Это было бы не так интересно, если бы Алекс между предложениями не вставлял свой комментарий. В конечном итоге старца это начало раздражать, и он послал его обратно на корабль за фильтр-маской. Они стояли в огромном высеченном зале. Работа была довольно грубой, будто это сделали самые неопытные шахтеры во всей галактике, но вот каменные ворота были сделаны с любовью к каждой детали, к каждой высеченной извилине. По крайней мере, когда-то, время ничего не щадит, и самое привлекательное и поистине зрелищное – освещение. Сотни, если не тысячи, кристаллов испускали слабый свет. Мастер Лур вышел вперед и повернулся к Юнлингам. Отнеситесь к испытанию со всей серьезностью. Многие, кто вошел в святилище, так и не вернулись, оставшись там навсегда. Вы можете увидеть все, что угодно, тени, свои страхи. Помните, что вам нужно воссоединиться с силой, довериться ей, и тогда она укажет вам правильный путь. Он сделал небольшую паузу, бросив мимолетный взгляд в потолок. Кайбер-кристалл – не просто какая-то безделушка или важная часть вашего будущего оружия. Это сердце любого джедая, его сущности. Они едины. Поэтому световой меч является не только опасным оружием, но и вашим продолжением, символом, вторым я. Очередная пауза. Наверняка он ее делал на тот случай, если у кого-то появятся вопросы, но как заметила Джейн, у матросов нет вопросов. Примерно так они отвечали своему инструктору в академии, который по национальности был русским или поляком, хотя что-то говорил про Финляндию. Шепард мотнула головой, прогоняя ненужные мысли. «Что ж, раз вопросов нет, я буду ждать вас тут. А как вы поймете, что кто-то не вернется? Сила подскажет мне, кто сошел с пути. Просто прислушайтесь к ней, и она укажет вам дорогу. Даже в самом темном уголке Вселенной мерцает свет. Помните об этом». Дети пошли вперед. Последнее, что сказал им мастер: «Да пребудет с вами сила». Джейн не знала, как будет проходить подобного рода испытание. Логика подсказывала, что сейчас придется работать с внутренними ощущениями, довериться чутью или что-то в таком роде. Может, нужно войти в транс, как в медитации, или просто погрузиться в нее. Много вопросов. Она посмотрела на Алекса, но тот как будто и не переживал или просто не подавал виду. Ей бы тоже так хотелось, чтобы в голове не появлялись тысяча и одно предположение. «Не думаю, что ты вернешься». Голос Хлои был, как гром в ясную погоду. Она с важным видом шла по правое плечо от девочки. «Мне рассказывал один падаван, что во время его испытания один из клана попал под влияние темной стороны. Она его поглотила, и он не вернулся. Твилика рассказывала это, как очень смешную и забавную историю. Они прошли ворота. Впереди был только длинный тоннель и темнота. Свет от кристаллов как будто не успевал осветить собой пространство наперед, ждал, когда они подойдут ближе. «Да ладно тебе, Хлоя!» Не согласился с ней темнокожий мальчик. «Какие только слухи не пускают падаваны, чтобы попугать таких, как мы. Не верю я, что там что-то есть. Верь чему хочешь, но это правда». Она посмотрела на Джейн с ядовитой улыбкой. «Так что берегись. Пропасть может оказаться ближе, чем ты думаешь. Как бы тебе туда самой не свалиться», — проворчала она, на время забыв о том, куда они вообще идут. «Даже тьма может послужить светом, и только слепец сможет быть в ней проводником», — объявил о своем существовании в привычной манере Алекс, чей голос звучал немного приглушенно из-за маски. Она была прозрачная, небольшого размера и покрывала только нижнюю часть лица. «В смысле? Довериться тьме? Разве не другому нас учили?» Не понял его философии Куаррин, которого Джейн раньше называла кальмаром. «От обилия света многие слепнут, и видят только темноту», продолжал свою песню Чернявый, рассматривая очень интересный с виду пол. «Очень интересный. Заканчивай свою философию. Она тут неуместна», — попросила Абрен. Она-то знала, что обычно он разговаривает, как вполне адекватный человек, но вот бывает, заклинит в одном месте и все, затыкайте уши. Перед ними появилась развилка. В прямом смысле этого слова, ничего не предвещало появления из темноты 10 возможных путей. Пещера была очень странной, больше напоминала собой муравейник. Может, задумка строителей, или ее и вправду рыли насекомые, очень большие насекомые. «И куда дальше?» — спросил у всех чернокожий Юнлинг, будто кто-то мог ему ответить. Никто ничего не сказал, никто не торопился со своим выбором. Тем не менее, они разделились. Абрен пыталась настроить связь с силой, ключевое слово «пыталась». Она не имела ни малейшего понятия, что должно произойти и каким образом она найдет свой кристалл из тысячи других. Подошва скрипела по грубой каменной поверхности. Чем дальше она шла, тем сильнее ощущался холод, воздух терял свое уникальное богатство свежести, заменяя его сыростью. Еще одна развилка, на этот раз два тоннеля, над одним из них с потолка падали капли холодной воды. «Так, вспомни, чему тебя учили». Девочка присела, сложила руки на колени и закрыла глаза. Равномерный вдох-выдох. «Еще раз. мысли убегали прочь, оставляя после себя пустое пространство. Простая медитация должна была помочь ей, по крайней мере, она на это рассчитывала. Хлоя. Время в храме она зря не теряла. Спасибо мастеру, который заранее предупредил их об этом испытании, и она более-менее смогла подготовиться. Твилечка расспрашивала других, кто уже создал свой собственный меч, и немного потратила времени в архивах ордена. Все же неизвестность настораживала, но, как говорит кодекс, нет неведения, есть знание. Знание, сила процитировала того придурковатого мальчонку. Хоть порой он и любил сказать невест знает что, но смысл был виден невооруженным глазом, оставалось это только понять. А, как осмыслишь, понимаешь, что они идут вразрез с учением. Очень странный разумный. Не такой, как все. Как и этот Джейн. Неудивительно, что они сошлись и держатся друг друга. Тоннель привел ее в тупик. Пока не поднимешь голову, он и не перестанет им быть. Ничего сложного, чтобы подняться наверх. Юнлинг сделала пару шагов назад для разбега и рванула вперед. Силовой прыжок. Нога коснулась вертикальной поверхности склона и тут же оттолкнулась от нее. Еще раз. Последний прыжок, и ноги касаются твердой поверхности. Вот так, с помощью силы, можно подняться примерно на 20 метров. На мгновение заиграло самолюбие, еще в храме этот прием она выполнила почти сразу. Мало кто из клана смог сделать его слету, кроме нее и Джейн. Этому способствовало соперничество. Дальше, в темноте, показались две пары сверкающих глаз, образующие углы прямоугольника. Они внимательно следили за ней, синхронно то опускались, то поднимались. Хлоя поняла, что это было одно существо и попыталась прощупать его с помощью поиска жизни, но почему-то не получалось. Глаза поднялись вверх, потом опустились, почти касались пола, моргнули. По спине пробежали мурашки. Джейн. Сильный всплеск в силе вывел ее из медитации. Случилось что-то нехорошее, что-то очень нехорошее. Какая-то боль промелькнула в груди и так же бесследно исчезла. Становилось не по себе, как-то страшно и жутко. Джейн еще не испытывала таких ощущений, а мастер не рассказывал о подобном. Может, это и есть отклик в силе, который она ищет. Возможно. Вдох-выдох. Абрен показалось, что из правого тоннеля послышался какой-то рев, больше напоминающий сломанный динамик. Она прислушалась к тишине. Рев повторился намного четче, чем раньше. Рука самовольно поднялась, указательный палец показал направление, после чего девочка открыла глаза. Выбор сделан. Правый тоннель с протекающей крышей. Да, будет немного сыровато, но можно и потерпеть. Настораживали только очень знакомые звуки. Она ощущала какое-то странное присутствие чего-то или даже кого-то. Словами описать было нельзя, только неприятное ощущение слежки. Тоннели ничем не отличались друг от друга. Коридорная паутина то прерывалась, то имела несколько возможных путей, и все больше и больше это место напоминало настоящий муравейник. Становилось холоднее. Джейн остановилась, закрыла глаза и сконцентрировалась на своих ощущениях. Поле силы невидимым слоем накрыло ее, как щит. Большая концентрация энергии трясло воздух, даже медальон слабо завибрировал. В один миг поле устремилось во все стороны. Шепард. Басовый, грубый синтетический голос проговорил ее фамилию. Он был очень хорошо знаком, чтобы оказаться правдой. Шепард. «Застрелите меня, если это жнец», – прошептала она, продолжая идти вперед. «Древние машины – угроза всему живому. Если это не то, о чем предупреждал мастер еще на входе, а какой-нибудь маяк внушения, она, жнец, галактика. Славная ирония, не правда ли?» Абрен шла вперед. Голос с каждым ее шагом становился все громче. Через несколько десятков метров за одним из многочисленных поворотов загорелся слабый свет красного цвета. Игра разума. Или чьи-то злые шутки. Но вряд ли это реальность. Она медленно завернула в узкий проход и вышла в просторный зал. Над головой висела тень, чьи языки сплетались в какую-то форму, в центре завис красный светящийся шар. Тени кружили в танце, узор становился все четче, пока все не закончилось и перед глазами предстала огромная креветка. Ее конечности раздвинулись во все стороны, глаз засиял еще ярче, а на весь зал прозвучал раздирающий душу скрежет. Джейн не думала, моргала глазами и не знала, что сказать. Даже мысли в голове не нашлось. Шепард. Последнее, что сказала тень жнеца, перед тем, как начать растворяться, оставив после себя неприятное ощущение. И ничего, тишина, только падающие капли эхом распространялись по тоннелям. Взяв себя в руки и по-другому осмотрев место, куда она попала, Джейн почувствовала, как ее что-то манит вперед, но не так, как до этого. Чувство было другим, каким-то, легким, непринуждающим, и она поддалась ему, идя на тихий шепот нечленораздельных слов. В стене напротив один из кристаллов засиял ярче, чем другие, и еще ярче, когда рука потянулась к нему. Пальцы коснулись грубого ребра, свет ослабел, но это не означало ошибку, просто больше не было необходимости. Маленькие детали плавно вращались в искусственной невесомости. Они медленно собирались в одно целое, аккуратно, будто боялись, соприкасались друг с другом. Для одних все эти вещи были хламом, набором непонятных деталей, бесполезная конструкция. Для других это был символ. Символ, по их же воле, медленно приобретающий форму вокруг камня. Последний винтик. В полной тишине щелчок прозвучал, как удар по барабанам. Все было готово, и рука медленно потянулась к прямоугольной форме, чтобы проверить результат своей работы. Пальцы обхватили мягкую поверхность, прижали к внутренней стороне ладони. Большой палец нажал на кнопку. Тишина снова была нарушена слабым гулом плазмы. В глазах заиграли фиолетовые блики, на лице появилась игривая улыбка. Неплохо, оценил ее сборку Алекс, долгое время наблюдая за всем процессом от и до. Они вернулись несколько часов назад, может, где-то 5 или 6. Долгое время девочка держала кристалл в воздухе, напитывая его силой, своей силой, ведь только тогда, как заверил мастер, он станет ее по праву. Эта медитация длилась 3 часа, кто-то справился быстрее, кому-то понадобилось больше времени, у одного даже не получалось. Да, но надо бы поменять покрытие на рукояти, боюсь развалиться. Немного помолчав, она спросила: «Кстати, как там Хлоя?» И ее на меня напал жуткий монстр. Ну, перепугалась она знатно, виду не подает, но еще в пещере фонило, как от радиации. Ну да, ее же вырвало. Нет, вырвало как раз таки тогда, когда она увидела лепешку от того зверька. Она-то увернулась, а он полетел вниз и, в общем, много крови. Как раз это мы и почувствовали. Смерть животного. На лице снова заиграла улыбка. Неужели мелкая козявка испугалась? Забавно. Хотя Алекса немного смутила ее радость. Он только что сказал, что умер бедный маленький звереныш, а она улыбается. «А у тебя какой кристалл?» – спросила Джейн и деактивировала клинок. Парнишка хмыкнул и снял с пояса рукоять. Из стабилизатора появилась серебристого цвета лазер, приобретая вытянутую форму цилиндра. И такие бывают. Ага, редкий экземпляр. Он пару раз повертел его в руке и выключил. Рукоять заняла свое место. Таких много, на самом-то деле, но встречаются довольно редко. То есть, ты у нас особенный. Алекс фыркнул на такое заявление и закатил глаза. Нет, мне просто банально повезло. Обычная случайность. Я вообще хотел синий. После возвращения на Корусант Абрен большую часть времени посвятила себя всем техникам фехтования. Это было обязательно для сдачи экзамена, показать, что ты можешь так или даже так, но каким путем пойдешь дальше, твой выбор. Главное показать мастерам, что ты хороший ученик. Конечно, от этого немного страдали гуманитарные и технические науки, но они как таковую роль почти не играли. Предпочтения падали на Сарису, как самую эффективную для игры в обороне. Ее особенностью была полная защита практикующего. Атару, с помощью которой можно было использовать большое пространство, скорость и ловкость. Главное, сильно не увлекаться. И пятую форму, которая объединяла в себе Шиин и Джемсо. Шиин учила защищаться от бластерных выстрелов, а если еще поднапрячься, то можно отправлять сгустки плазмы обратно. Это было намного эффективнее, чем предлагали другие формы. Джемса же, как она полагала, должна была стать ее основным стилем, костяком всей конструкции. Она использовала грубую силу и отточенное мастерство, и редко, когда прибегала за помощью к силе, как к примеру Атару. Вот как раз с физическим развитием у нее было все в порядке. Конечно, была и шестая форма, Ниман, в которой ты равномерно используешь все остальные формы, но, как она заметила, это неэффективно. Хотя бы потому, что на турнире ее обладатели часто проигрывали сильным соперникам. Сильным соперникам. То есть шанса тебе она не даст. Защита, немного гибкости и грубая сила. Идеальное сочетание. Само собой не обходилось и без развития внутреннего таланта, одаренности, по причине которой существовал орден. Меч – это хорошо, это надежно, но, как показал Юн Линг, который на экзамене впечатал дроида в стену одним взмахом руки, не всегда, по крайней мере, не стоит пренебрегать ею. Все же силовой толчок и телекинез могут быть очень даже полезны не только в повседневности, но и в бою. 5 лет спустя. Скоро закончится их первый этап обучения. Скоро будут экзамены, на которые придут посмотреть все желающие. Скоро. Через несколько месяцев. А пока турнир кланов. Что может быть лучше, чем настоящий поединок, хоть и тренировочными мечами? Правильно. Применить все свои навыки, так как правил, как таковых, не было. Бой длится до того момента, пока кто-то не сдастся, потеряет сознание или же не получит 3 ожога. Первые этапы проходят, как дуэли 1 на 1. Выбирались случайные пары из 32 участников, судьба могла сложиться так, что твоим противником мог оказаться один из своих, или даже лучший друг. При таком раскладе кажется, что участники не будут выкладываться в полную силу, все же у детей еще оставалась привязанность друг к другу. Ситуацию исправляли собравшиеся мастера и рыцари-джедаи, их было очень много, и все желали подыскать в себе падавана, отобрать лучшего для себя кандидата. Это был очень хороший шанс зарекомендовать себя как способного ученика, и Джейн не хотела терять такую возможность. Даже если ей придется драться с Алексом, она не отступит. По краям арены, за небольшим ограждением, собрались представители разных рас. Перед ними стояли 32 участника. Юнлинги и 4 падаванов, изъявивших желание проверить свои силы. Из их клана присутствовала она, Хлоя, Алекс и Зулу. Тот самый Родианин, который занимал у нее 5-е место в списке. Джейн заметила в толпе мастера Лура, который смотрел прямо на них и одобрительно кивал головой. В центр вышел один из магистров, Кассианец, имени его она не знала. Его руки были сцеплены перед грудью и скрыты под широкими рукавами плаща. Он медленно осмотрел всех участников. «Сегодня вам выпала возможность показать себя и ваши навыки. Вас будут вызывать по одному, пока не останется 8 участников. А пока прошу отойти к краю». Участники поклонились старцу и разошлись небольшими группами. Джейн быстро проанализировала обстановку. Большое пространство, никаких предметов или препятствий. Можно с чистой душой использовать Атару и, по возможности, использовать один из приемов. Не зря же она 2 года отрабатывала одно и то же движение по несколько раз в сутки. И вот, началось. Первыми вышли человек и вуки. Первый предпочел пользоваться шичо, положившись на классику, а мохнатое чудо, пользуясь своей врожденной физической силой, сделало уклон на джемсо. Начало боя пока не говорило о том, кто же выйдет победителем, но через 10 секунд светловолосый мальчик резко сменил тактику, перейдя на сарису. Шепард видела его ошибки, несколько пропущенных ударов грозили коснуться ноги или руки. Вуки давил на него до тех пор, пока не произвел впечатляющий сунджен, направленный на обезоруживание противника. Меч вылетел из рук мальчишки и тут же деактивировался, а зеленое лезвие мохнатого полоснуло его по груди. Первый ожог. Второе поражение человека случилось точно так же, но чуть позже. Он изначально сделал ставку на оборону, шаткую, но все же оборону. В 3-м раунде ему удалось зацепить Вуки по ноге внезапным выпадом вперед, выиграв себе еще один шанс. Успешно потерянный шанс, мохнатый ловким движением отвел его лезвие в сторону и со всей силой ударил кулаком в лицо. Мальчик пошатнулся и упал на пол, после чего вскрикнул от боли в стопе, зеленый меч ударил его по пятке. Следующий поединок был зрелищный. Макаши против Атару. Несомненно, юная зилтранка очень хорошо двигалась, успевала наносить удары, как мечом, так и ногами, но мушкетер так или иначе, доставал ее. Пантеронец позволял себе делать шаг либо вперед, либо назад, корпус в полоборота, ведущая рука впереди, а вторая за поясом. Макаши усложняла задачу тем, что джедай минимизировал риски, уменьшив зону поражения своего тела. Все 4 участника показали неплохие навыки фехтования, у кого-то был талант, кому-то еще следует поработать над техникой. Джейн уже не терпелось самой выйти на ринг и дать кому-нибудь в морду. Сердце ввело небольшую дозу адреналина от самого предвкушения схватки. Первичная оценка будущих соперников говорила, что у нее есть шансы, главное подобрать к каждому свою тактику. Третий поединок внес свое разнообразие. Алекс вышел против келдерки другого клана. Девушка была старше его на год и не так давно стала падаваном. Уже по начальной стойке прослеживался Шичо. Знала ли она, что может допустить ошибку, как тот светловолосый мальчик? Возможно. Но может она будет опытнее, чем он. Алекс еще в начале обучения сказал, что все нужно развивать равномерно, и технику, и силу. Потому для Абрен не было удивительным, что в первые секунды поединка парнишка задействовал силовой толчок, отправив ничего не подозревающую келдерку навстречу стене. Однако она успела перегруппироваться в воздухе, оттолкнулась от стены и быстро переключившись на Атару. Алексу сначала пришлось несладко, девушка оказалась очень изворотливой и хорошо комбинировала с Рису, как только тот переходил в наступление. В один прекрасный момент ее клинок прошел в очень опасной близости от глаз чернявого. Тот успел убрать голову назад, скомбинировав его с сальто назад. Келдерка бросилась вдогонку, прыгнула на опережение, приготовив меч для удара в спину. Алекс быстро развернулся в воздухе и взмахом руки отправил ее обратно, впечатав спиной об каменный пол. «Хорошо, я тебя понял», — внезапно нарушил тишину мальчик, вставая в боевую позу с Рису. Девушка поднялась на ноги и тут же бросила в него сайбер. Парень ловко отбил ее. Меч деактивировался. Его рука быстро потянулась к рукояти и быстрым движением запустила ее в оппонента. Небольшая растерянность от удара железяки по лбу выиграла пару секунд, чтобы оказаться рядом и успеть чиркнуть по ноге до того, как она уйдет. Первый раунд был за ним. Второй длился намного меньше. Девушка допустила ошибку, слишком широкий шаг вперед и прыжок. Это открыло ее ноги ниже колена. Достаточно было просто коснуться и отойти в сторону до того, как клинок пройдет свой путь от шеи до левой подмышки. До нее дошло, что она слишком сильно открывалась. Понадобилось два раунда на то, чтобы третий тянулся намного дольше. Келдерка адаптировалась под своего соперника, начала использовать силу не только для поддержания сил и прыжков, но и как самостоятельное оружие. Так Алекс очень близко познакомился с двумя ограждениями и полом. Финальным ее ударом стал колющий между лопаток, по сути добивание лежащего в спину. Однако, мальчишка вышел победителем, когда под конец четвертого раунда ненадолго перешел на Джемсо, задавив Атару физической силой до такой степени, что от его удара меч соперницы просто выскользнул из рук. Ну, так оно выглядело со стороны. Шепард прокрутила момент у себя в голове, обратив внимание на руки, рукоять не вылетела, она выскользнула. После завершения, магистр снова вышел в центр зала и зачитал имена с датапада. Хлоябалис и Джейн Абрен. Однако, немного неожиданно призналась она, выходя к своему краю ринга. Напротив стояла Твилика, так же, как и она, предвкушая их поединок. Мастер вернулся на свое место и разрешил начать бой. Клинки загудели. Джейн сделала первый ход. Глава 4. Потанцуем. Тактика была очень простой. Прощупать своего противника с помощью Атару, найти слабое место и бить туда Джемсо. Абрен двигалась навстречу синекожей. В последний момент колени согнулись, опускаясь на пол, а тело прогнулось назад. Над головой, в опасной близости, прогудело зеленое лезвие и изменило траекторию, стараясь догнать уходящую цель. Нижний блок. Вспышка. Вторая. Она атаковала ее со всех направлений. Соперницы упорно использовали элементы Атару, но опытные зрители могли заметить косяки и в редких моментах грубые ошибки. Хлоя парировала атаку сверху и сразу же нацелила левый носок ботинка в голову. За секунду до удара Джейн пригнулась, вжала голову в плечи и поспешила ответить коленом в живот. Шаг вперед. Удар. Твилика отшатнулась назад. В последний момент ее руки успели поставить верхний блок. Вспышка. Вторая. Хлоя отпрыгнула на безопасное расстояние, разрезая воздух зеленым свечением. Передышка продлилась 2 секунды. Они кружили по центру ринга, нанося удар за ударом. Абрен была более агрессивной, прощупывала ее со всех сторон как мечом, так и ногами. Хлоя напряженно следила за ее движениями, пытаясь предугадать следующий ход, но понимала, что не сможет выстоять под таким сильным напором. Взмах. Выпад. Хлоя сделала перекат назад, спасаясь от серии атак. Рука дернулась в сторону девочки. Невидимая сила подхватила Джейн и оттолкнула от оппонентки. Ноги панически цеплялись носками за пол, замедляя полет от центра. Неожиданный ход застал врасплох. Еще пара метров, и она бы познакомилась со стеной.